Дора, очень бледная, с свалившимися глазами, к великому смущению Джимми, внезапно положила ему на плечи руки и разразилась рыданиями. «О, Джимми, я так устала от всего. Если б я могла умереть». Он попробовал утешить ее, но это ему плохо удавалось. «Дорогая, ваши нервы напряжены. Вам надо вернуться в деревню и хорошенько отдохнуть там. А еще лучше уезжайте за границу». «Я не могу». «Не смотрите на меня, Джимми. Я знаю, я подурнел за это время. И хотела бы рассказать вам так много. Я знаю, вы хороший. Но мне кажется, что я совсем плох». Пробовал пошутить Джимми. «Я бросаюсь от одного заключения к другому, ломаю себе голову и в конце концов снова оказываюсь перед непроходимой стеной». «А вот и папа», — сказала Дора, постаравшись скрыть свои слезы от вошедшего мистера Кольмана. В это время стукнула наружная дверь. Все трое с удивлением прислушались, кто бы это мог быть. Дверь распахнулась, и в комнату медленно вошел Лофорд Коллетт. Глава 27. Всеобщее изумление было так велико, что в комнате некоторое время царило молчание. «Откуда вы?» — спросил Джимми, первым придя в себя. «Я был бы рад сказать, но я и сам не знаю. Только знаю, что был на какой-то яхте в часах в 3 езды от города». «Но почему?» «Меня похитили. Захватили на улице Лондона, несмотря на бдительность нашей полиции. Увезли куда-то на берег моря и держали пленником на какой-то яхте до сегодняшнего вечера. На яхте был радиоаппарат, которым я умею пользоваться, но мои попытки сообщить миру, где я нахожусь, были обнаружены и мне помешали». «Но кто держал вас в плену?» — спросил Джимми. «Был же кто-то, кто следил за вами на яхте?» «Да, за мной следили. Но кто был тот человек, я не знаю». Джимми внимательно наблюдал за ним. Коллетт лгал. В этом Джимми был уверен. «Может быть, если подумаете, то вспомните, кто это был?» «Возможно, что вспомню позже. Но пока я буду молчать. Никто еще не знает, что я вернулся, и я не хочу видеть этих проклятых репортеров. Но кроме репортеров есть полиция, обеспокоенная вашим исчезновением. Вы обязаны дать ей кое-какие объяснения». «Я должным порядком сделаю нужное заявление», — спокойно сказал Коллетт. «В настоящее время я не намерен произнести больше ни одного слова по этому вопросу». Весть о возвращении Коллетта молнией разнеслась по всему Лондону, и поздние выпуски газет на всякие лады комментировали его исчезновение и возвращение. Целая армия репортеров дожидалась Коллетта на пороге его дома, но он их всех скоро выпроводил, повторив лишь то, что сказал Сеппингу, и пообещал дать скоро полный отчет о своих злоключениях. Оставшись один, он стал перебирать свои бумаги, уничтожая многое. Наконец, когда, по его мнению, все было приведено в должный порядок, он уложил самое необходимое в саквояжи, положил пару книжек на дно ручного чемоданчика, заполнил остальное пространство мелочами, нужными в путешествии. Утром, ровно в 9:30, когда открываются банки, он был в лондонско-бирмингемском банке и забрал все свои сбережения, разместив всю сумму 7300 фунтов по своим карманам. Вернувшись домой, он позавтракал, велел слуге все письма адресовать в Париж отель «Морис» и отправился на станцию. В кассе он взял по билету на 3 различных направления в Христиане, Берлин и Париж. Свои чемоданы он сдал на хранение. С ручным саквояжем Коллетт отправился в Саутсенд. Сбрил там усы, изменил прическу и надел очки в роговой оправе, купил новый костюм яркого цвета. Все это так изменило его внешность, что немногие узнали бы его.